Столько лет прошло, я сам уже родитель. Жизнь бежит, проходит, дочки в первый класс. Вроде повезло, спасибо вам, учитель. Что-то удалось мне в жизни, что-то нет. Это как смотреть или кого послушать. Но всегда учитель помнил ваш совет. Он корнями сел, врос в мою душу. Не в юность, не в старость я не забуду ваших слов. Они прожгли меня насквозь. Держись, сынок, держись. И в горесть, и в радость. Если целый мир встал против нас, вперед иди, любимый мальчик, жизнь. Часто я смотрю в открытое окно. В небе облака, солнышко и ветер. Вас благодарю, знаю я одно, что другой судьбы не хочу на свете. Дочку научу вашим я словам. В них заложен смысл, в них живая сила. Помогу, друзья, не спущу врага. Остальное сам, все, как вы учили. Не в юность, не в старость я не забуду ваших слов. Они прожгли меня насквозь. Держись, сынок, держись. И в горесть, и в радость. И даже если целый мир встал против нас, вперед иди, любимый мальчик, жизнь. Прожгли меня насквозь. Держись, сынок, держись. И в горесть, и в радость. И даже если целый мир встал против нас, вперед иди, любимый мальчик, жить.